забьется быстрей, даже сердце твое. Ты не вспомнишь сейчас даже имя мое. Ну а я ничего о тебе не забыл, как я верил тебе и как нежно любил. Жаль, что все для тебя оказалось игрой. Ты узнаешь, как это остаться одной. Даже если приду, не ответишь ты мне, если что-то скажу. Электронные письма уйдут никуда, ты на них не ответишь уже никогда. Ты скажи, кто сейчас обнимает тебя, расскажи, кто любовью играет шутя. Только чувства свои не заменишь игрой, ты поймешь лучше всех, тебе было со мной. Останешься голодною без любви, без моей любви.